предстояло так называемое распределение. И тем, у кого не было возможности устроиться на работу в Москве, и притом принести на факультет соответствующую бумажку, надлежало отправиться в глухую провинцию и стать учителем биологии в какой-нибудь отдаленной средней школе. Отец не был готов к такому повороту событий, да и я, честно сказать, уезжать из дома не стремилась. И тут мы принялись вспоминать, кто из знакомых занимается чем-нибудь близким к биологии. Долго думать не пришлось, поскольку муж родной сестры моего отца, Зои Дмитриевны, Григорий Константинович Хрущев, был заведующим кафедрой гистологии во Втором медицинском институте. А у них в это время открывалась Центральная научно-исследовательская лаборатория, куда я и поступила на работу. Глава 46. Галина. Шостакович решительными шагами входит в дом и сразу же направляется в ванную комнату. Пробует кран. Вода льется в раковину. Он заглядывает в уборную, дергает за цепочку. Вода шумит в унитазе. После этого отец объявляет: «Я эту дачу покупаю». Он не стал подниматься на второй этаж, не посмотрел, какова крыша, что с подвалом. Его интересовало лишь одно — водоснабжение. Так был приобретен дом в Жуковке, где отцу предстояло прожить многие годы. Во времена более ранние существовала дача в Болшеве. Ее Шостаковичу подарили по личному распоряжению Сталина. Это был неказистый деревянный дом, но отец это место полюбил, он там мог уединяться для работы. В Болшеве его угнетало лишь одно — вечные проблемы с водой. Питьевую воду привозили откуда-то издалека. Возле дома рыли колодцы, но все как-то неудачно. А отец был чистюлей, то и дело мыл руки, и вообще у него с водой были особенные отношения. И вот в 60-м году ему предложили купить дачу в Жуковке, в поселке, где жили советские академики. Тут надобно отдать должное щепетильности моего отца. Вместо того, чтобы продать подаренную ему Сталином дачу в Болшеве, он вернул ее государству, при том, что за новый дом надо было выложить и немедленно весьма значительную сумму. В советские времена те из композиторов, чьи произведения исполнялись за рубежом, имели счета в иностранной валюте. Туда переводились некоторые проценты из отбираемых у авторов заграничных гонораров. И если такой композитор выезжал из страны, ему позволялось снять со своего счета немного валюты. Но это делалось неохотно и лишь с разрешения высокого начальства. Разумеется, такой счет был и у Шостаковича. Так вот, чтобы вовремя заплатить за купленную дачу, отец был принужден перевести в рубли всю свою валюту. Государство притом наживалось, поскольку обмен осуществлялся по грабительскому официальному курсу. Эта финансовая операция имела неожиданные последствия. Отцу позвонил Арам Хачатурян и сказал: «Что ж ты делаешь? В какое положение ты нас всех поставил? Нам говорят, Шостакович — патриот. Он свою валюту перевел в рубли. И вот теперь все композиторы должны последовать твоему примеру. Если тебе понадобились советские деньги, попросил бы у меня. Да тебе бы любой из нас одолжил». Современный читатель может усомниться в реальности этой истории, но наш отец всю сознательную жизнь прожил при советской власти и принужден был терпеть унижение едва ли не на каждом шагу. Уже незадолго до смерти, в 70-х годах, перед очередной поездкой за границу, он сделал попытку снять со своего валютного счета значительную сумму денег. Ему захотелось купить иностранный автомобиль, кажется, «Мерседес». Но начальство этого не позволило. Шостаковичу объяснили: «У нас в Советском Союзе изготовляют вполне качественные машины,